Глава 39. Когда я просыпаюсь, в окно льется яркое солнце. Я забыла задернуть занавески. Смотрю на часы, испытываю легкое потрясение. 9:50? Я заспалась, потому что слишком долго не могла уснуть, взбудораженная своим открытием. Огромный дом, безмолвен, тих. И неудивительно. Наверное, все разъехались. Триша отвезла детей в школу, Малком наверняка давно на работе. На кухне отрезаю ломоть хлеба на закваске, готовлю себе тост, завариваю чай. Жуя тост, просматриваю почту в телефоне. Потом начинаю искать информацию про Копингеров, владельцев зеркала. Мне надо понять, как Копингеры, жившие сотни лет назад, связаны с сегодняшним днем. Это должно привести к правде более глубокого уровня. И еще надо выяснить, кто отец Натали. Мне все настойчивее кажется, что кем бы он ни был, в этой части истории он — ключевая фигура. Натали Тьяк искал его. Возможно, она нашла отца. Но это ее совсем не обрадовало. За годы работы я видела и такое. Люди, которых усыновили или удочерили, искали своих биологических родителей и доискивались до чего-нибудь настолько ужасного, что новое знание разрушало их жизни, семьи, разум. Однако поиски Копингеров скоро заходят в тупик. Как описал Бен, некогда они владели громаднейшим родовым гнездом возле Пруссия-Коув, той самой бухты мародеров и пиратов. Я неплохо знаю корнуольский фольклор. Но дом продали в 1958-м. Деньги кончились. После этого Копингеры рассеялись, семья распалась, как распадаются семьи. Нельзя опускать руки. Меня отвлекает шум. Какой-то стук над головой. Словно кто-то уронил тяжелый предмет. Опять птица в окно влетела. Но здесь нет никаких птиц. Малкольму и Соломону они привиделись. Я возвращаюсь к поискам нынешних Копингеров. Один в Сомерсете. Еще один юрист живет в Эдинбурге. Ирландия. Канада. Опять Ирландия. Какая-то старинная семья. Та самая? Не знаю. Копингеров много. Фамилия не сказать, чтобы редкая, так что поиски могут оказаться безуспешными. И тут я опять слышу глухой повторяющийся стук снова и снова, словно кто-то двигает мебель или колотит по полу. Непонятно, в чем дело. Я в доме одна. Наверное, дерево скрипит или окно постукивает. Так, надо не обращать внимания. Может, поискать Копингеров в Корнуэле? Кое-кто нашелся быстро. Бодмин, 20 лет назад. Серфингист из Ньюки. Богатый немолодой лондонец. Владелец кабака. Салтэш. Никто из них не подходит. Да что это? Снова стук. Гипнопомпические галлюцинации? Сознание на границе сна и пробуждения способно создавать звуки и образы из ничего. Также галлюцинации могут проявляться при засыпании, и это, как правило, слуховые иллюзии. Однако сейчас я уверена, что это не мой случай. Я ведь проснулась, приняла душ, выпила кофе. Там и правда что-то грохочет. В доме есть кто-то еще, наверняка. Отложив телефон, выхожу из кухни. Вполне возможно, что это Соломон, который решил прогулять школу. Или Триша затеяла уборку. Бах! Быстро заглядываю в комнаты на нижнем этаже, но там тихо и пусто. Столб зимнего солнца в гостиной. Разломанный динозавр из лего исчез. Его заменило сделанное детской рукой изображение солдат с гротескно длинными руками. Снова стук. Прямо над головой. Меня пробирает озноб. потому что звук, кажется, следует за мной. Когда я сидела на кухне, он раздавался точно сверху. Сейчас я в гостиной, а он опять прямо надо мной. Чепуха какая-то. Может, кто-то просто пугает меня? Я действительно покрываюсь гусиной кожей от страха. Разозлившись, выскакиваю в холл, взбегаю по лестнице. За мной выгнутой продуманной чередой наблюдает готические окна. 3, 2, 1. Сначала я заглядываю в комнату Солли. Пусто. У Малкольма тоже. В следующей комнате опять никого. В комнатах нет ничего странного. Во всех. И только в спальне Грейс лежит на кровати мягкая игрушка. Старый плюшевый медведь с разорванным ухом. Черные глаза-бусины уставились в потолок. Медведя уложили на кровать, словно он хочет спать, но он не в силах уснуть. В глазах тревога, будто медведь тоже напуган необъяснимым стуком. Внезапно со стороны лестницы доносится топот. Кто-то сбегает вниз. Значит, здесь кто-то все же был. Я выскакиваю за дверь, но уже поздно. Слетаю по лестнице, чуть не падаю. В сумрачном холле слышу, как скрипит дверь заднего хода на кухне. Врываюсь в кухню. Дверь широко распахнута в зимнее солнце, в холодный сад. Я теряюсь в догадках. Наверное, это была Триша? Или Молли? Или, может, пьяный Майлз? Кто-то пытается напугать меня и выкурить из дома? Но для взрослых людей поведение странное. Головоломка не желает складываться. Закрываю дверь и решаю уехать. Приберусь на кухне и поеду. Продолжу разыскание у себя дома. Несу грязную кружку из-под кофе к раковине. «Мама, помоги!» Голос совсем рядом. Прямо здесь, на кухне. У меня за спиной. Я замираю. «Мама, помоги! Я боюсь воды! Мама!» Резко оборачиваюсь. Конечно, на кухне никого нет. Голос звучит из ниоткуда. Я словно наблюдаю сама за собой, как в замедленной съемке. Наблюдаю за своей собственной мелкой моторикой. Вижу, как кружка выпадает из дрожащих рук и, ударившись о плитки пола, разлетается на осколки.